Братья и сестры, я зачитаю такой псалом. Он отображает как раз тот путь, по которому сегодня вел Господь и ведет народ Божий, именно братство. Псалом 43. «Боже, мы слышали ушами своими. Отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоей истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним, Боже, царь мой, ты тот же». До обеда было такое прекрасное служение, где сказано было: «Они пошли при Господнем содействии». Вот это «пошли». И когда Иисус Христос отправлял учеников своих, Он сказал им: «Исея с вами во все дни до скончания века». Это гарантия, это безопасность, это упование, это надежда. Братья и сестры, и когда по свидетельству братьев в 61-м году пошли, как свидетельство братьев, которые были в то время молодыми, да, они пошли и вошли в чудо. После этого прошло 45 лет. Из них 30 лет постоянных гонений, преследований, и узы, и ссылки, и смерть. Страдали все. Страдали мужья, страдали жены, страдали семьи, страдали дети. Страдали. И страдали с радостью. Знаете, помнится такое песнопение было. Может быть, оно по догматике как-то не подходит. Но тогда пели: «Добровольцы мы, добровольцы мы, добровольцы мы и армии Христа. Смело мы идем за своим вождем, с ним победим врага со Христом». Во время гонений, во время преследований дух был не сломлен. Явно было присутствие Божие. И хотя, допустим, там разгонялись ходатайственные, там, когда ходатайства в Москву шли, да, дух не сломлен был. Узы шли отцы, за ними шли сыновья, потому что шли в армию и не принимали присягу. И кто-то не возвращался назад, кого-то привозили, уже будучи мертвыми. Но дух не сломлен, братья и сестры. И главное, что очень важно, что даже шли и мужья, шли, а жены их благословляли. Работало издательство «Христианин». Это чудо 20 века. Как-то у нас было одно общение, и мы показывали слайды по пути возрождения, и там представитель присутствовал с одной общиной регистрированной. Вы знаете, когда он посмотрел об издательстве, он говорит: это настоящее чудо. Можно ли было думать, что в 20 веке, в век атеизма, безбожие, засилия, будет работать целое издательство? И оно работало. Простые труженики, сестры, простые труженики, братья вкладывали в этот труд свою жизнь. И кто-то отдавал свою жизнь. То, что сегодня при Господнем содействии мы видим, какое благословение вот на миссионерских полях испытывают братья и сестры, мы сегодня имеем открытую проповедь Евангелия. Успех проповеди Евангелия – это там. Это начало было в 61-м году положено. И неудивительно, что многие братья, которые прошли, знали, свидетельствовали, что будет время, когда проповедь Евангелия в нашей безбожной стране будет объемно охватывать все регионы. Так свидетельствовал Голев Сергей Терентьевич, так свидетельствовал Батурин Николай Егорович. Все страдали и умирали, но ни пяди не отдали. А ведь, братья и сестры, было время-то трудное. Трудное. Молодежи, которая сегодня присутствует, наверное, и не представляется, что на дворе или на улице, в квартирах проходили собрания, часто были разгоны. Братья испытывали большие испытания, не только сроки большие, 15 суток, административные сроки. Постоянно присутствовали представители власти. То есть не на минуту. Особым изощренным гонением был испытан братство или руководящий состав братьев Совета Церквей. Порой доходило, что все братья в узах были. Кажется, все. Власти радовались, что сейчас закончится. Как когда арестовали первую точку издательства «Христианин», то радовались. Сам руководил этим операции сам Андропов, председатель КГБ. И только арестовали эту точку, на следующий, буквально через несколько дней вышел братский листок, сообщение. «Воинствует безбожья рать от Преамурья и до Риги и продолжать отнимать духовно-нравственные книги. Мы их сберечь хотим? Ну как? Нам это все знакомо. Придут и погреб, и подвал обыщут имя закона». И вдруг, так вот есть такая тема, да, объявили издательство «Христианин», образованного в России, да. И вот это издательство трудилось и работало, друзья, и совершалось это служение. И то, что сегодня мы с вами имеем, да, мы имеем сегодня открытую проповедь Евангелия, это успех в этих тюрьмах, лагерях. Как-то Господь позволил и мне тоже пройти таким путем. Вот, и когда был арест, и оказался здесь, вот в Кемеровской области, в одной из пересыльных тюрем, это в Мариинске. Вот, знаете, мне эта тюрьма особое произвела впечатление. Когда меня заводили после этапирования определенных времени, то на стенах этой тюрьмы разные надписи были. Ну, такие лозунги, призывы. И вот один лозунг, такой призыв, на который я очень сильно обратил внимание. «Дорожи достоянием своих отцов». Вот под этим впечатлением я вошел в эту тюрьму или в камеру. Это старинная тюрьма. А потом я знал, что через эту тюрьму пересыльную прошли многие-многие братья. Ошарпанный потолок, стертые ступеньки, такие комнаты или камеры не особо ухоженные, да. Я тогда потом встречался с братьями, они рассказывали, что через эту тюрьму, через тюрьму это очень многие прошли. Дорожи достоянием своих отцов. Братья и сестры, нам есть чем дорожить. Дорожить чем? Подвигами. Жертвенная дача. Почему сегодня мы говорим о том, что нужно трудиться, ехать. И тогда возможности были, ну что, ссылку давали 5-10 лет, там, кому сколько. Ехали жены или ехали мужья. Ехали жены с ними, разделяли все скорби. А сейчас свободно. Но в этих местах мы как-то посетили суровый край, тот Магаданский. Проехали мы с братьем, с благовестием по всем поселочкам. И лежит печать тех страданий, знакомые места, которые писал Николай Петрович Храпов, там Штурмовой, там Атка, Палатка, там все эти места, где столько было страданий и переживаний. И перед нашим взором, братья и сестры, особенно для молодежи, хочу сказать, вот оставлен нам прекрасный памятник верности. И те имена, которые уже сейчас... как имена нарицания верности, Батурин, Голев, Храпов, Артющенко и другие наши братья, которые оставили на добрый пример верности. О чем это говорит, братья и сестры? О том, что нам тоже нужно подвязаться в этом служении, в этом деле проповеди Евангелия. И подвижничество должно заключаться не в том, чтобы только находиться, а дальше продолжать. Он тот же. Мы прочитали, что ни мышца их нет, ни способности, ни дарования братьев. Бог, это Бог вел. И когда мы вспоминаем этот путь, помни путь, которым ты вел, Господь вел свой народ 45 лет. Как-то было на сообщении, я бы хотел и пожилому поколению, братья, дорогие сестры, которые пережили гонения, больше рассказывать и молодежи о этих временах. Больше. Потому что пройдет немного времени, кого-то сейчас уже нет. Пройдет, будем мы праздновать 50-летие. Сколько останется верных свидетелей таковых? Время идет. Но надо оставить добрый пример. А вы, братья дорогие и сестры, которые молодые, возьмите факел свидетельства и идите туда, чтобы и дальше нести эту живую струю проповеди Евангелия в этим народам. Как-то, будучи в Иркуте и посетив несколько чумов, мы с братьями, вот, возвращались назад, я смотрел на эти заснеженные поля, на это, ну, условия такие, где живут, и думал, может быть, когда-то здесь, в этих лагерях, страдали братья. И, может быть, в виде проезжающего, может быть, немца или другого какого народности, в виде проезжающего на лени, думали, когда сюда придет проповедь Евангелия, когда этот народ, который никому не нужен, которые связаны страшными узами оккультизма, когда этот народ услышит проповедь Евангелия. И, братья и сестры, Господь сегодня дал такую возможность нам донести это Евангелие, донести это слово жизни для того, чтобы они, это залог, Это победа. Они могли бы услышать и раскаяться. Вы знаете, как приятно, когда смотришь, обращается к Богу, а потом принимает крещение из народности северной, из народности севера, из народности Средней Азии. Были мы в Малышлаке не так давно, и посетили мы тот лагерь, где последние дни жизни своей провел Николай Петрович Храпов. Это город Шевченко в прошлом, сейчас он Октау называется. Подъехали мы к этим воротам, там действующий до сегодня лагерь. Попросили зайти туда, спросили, может, кто помнит. Ну, кто может помнить, уже 20 лет прошло. Кто-то там немножко вспоминает, да вот какой-то здесь был у нас верующий, какой, ну что. Постояли мы рядом, вышли представители этого лагеря. Мы сказали, что здесь страдал и умер узник за Иисуса Христа. И рассказали, ну, совершили молитву, спели, сфотографировались. И с глубоким таким внутренним трепетом, Господи, молились мы, помоги нам дорожить достоянием отцов. Не просто, знаете, сегодня время устройства очень много можно устроить жизнь свою, но устроить ее так, как Бог хочет. Искать Царство Божие, стремиться к этому и идти при Господнем содействии и дойти. Знаете, братья и сестры, когда мне пришлось встретиться в Кемерово на 40-й колонии, тогда там отбывал Борис Яковлевич Шмидт, я лично не знал его. Но когда меня привезли этапом в эту колонию, мне сказали, что тут есть верующий какой-то. Ну, точно не знали, люди не всегда осведомлены были. Я вот иду, уже с этапа нас выводят, иду, весь оброшенный, такой смотрю, идет навстречу человек. Сразу видно, христианин. Знаете, идет и улыбается. А ему уже сказали, по-видимому. Подходит ко мне, ты брат? Я говорю, брат. Из Совета Церквей. Ну да, с братцем Совета Церквей, да. Приветствую, знаете, а так уже не принято звонить. Мы с ним поприветствовали, обнялись. И 5 месяцев мы были вместе. Это благословенное время. Вечером, после проверки или перед отбоем, мы прогуливались по территории. Рассказывал он исследование Писания. Мне было приятно слушать, друзья. Очень приятно. Приятно почему? Потому что я иду этим путем. И верность, мужество. Ну, потом, через 5 месяцев меня перевели в другое, в Березовский, он остался там. А потом, когда мы с ним встретились, когда меня освободили, да, было приятно разделять радость общения. Братья и сестры, дух не угашен. У народа Божьего был. Дух не угашен. И этот дух, который сегодня уже 45-летие празднуем, братья и сестры, чтобы он был не угашен. Молодежь, для вас сегодня Господь открыл проповедь Евангелия, чтобы вы встали в эти проломы. Да, трудно, нелегко, безусловно. А разве легко было идти братьям, которые возвращались или шли в узы, или шли в армию, и потом некоторые не возвращались. Матери их получали умершими. Да. И сегодня, братья и сестры, когда мы видим тоже, у нас есть уже в наше время настоящее, есть тоже примеры верности и самоотверженности, уже как бы передача отцов, наследия. Не так, но началась свободная проповедь Евангелия, нас постигла весть на просторах Якутии, отдал свою жизнь Саша Бему. Плакал народ Божий и радовался. Не потому, что радовалось, что а радовалось тому, что есть самоотверженный свидетель Иисуса Христа. Радовался тогда, когда и плакал, и радовался, когда отправляли последний путь Виталия Ломакина, Николая Котова. Радовались здесь, мы, братья и сестры, плакали, радовались за брата Валентина Яковлевича Фото. Это свидетели. Только Господь знает, почему их жизнь прервалась так рано. Может быть, они еще что-то могли сделать. Может быть, друзья. Но именно вот эти светильнички, как светильнички новозаветней церкви, Иакова убили мечом. А церковь что? Петра арестовали. А церковь молится. А церковь не в унынии. Они возносят молитву вместе к Господу. Господи, воззри на угрозы их и рабам Твоим, да и с большей силой свидетельствуй об Иисусе Христе. Как это важно сегодня. Смотрим, вот на совещании мы находимся, смотрим, братья уже в глубокой старости, но дух не сломлен. Дух не сломлен. И думаю, а дальше что? Кто пойдет дальше, понесет этот проповедь Евангелия? Это уже теперь вы, братья и сестры, да, вместе для того, чтобы Евангелие, которое сегодня Бог нам оставил и за которое отдавали жизнь многие братья и сестры, оно бы стало достоянием каждого народа, каждой национальности. Даже пусть там маленькая горсточка живет народностей северных или азиатских, но они обязаны, они должны услышать, братья и сестры, и услышать неповрежденную весть. Иисус Христос сказал, и будет проповедано Евангелие Царствия, воссвидетельство всем народам, и тогда придет конец. Кто будет Евангелие проповедовать? Те, которые сегодня заполнены лжеучением? Нет. Бог поручил Евангелие проповедовать своим последователям. Идите, идите и научите, я с вами. Он с теми последователями, которые сегодня верность в сердце хранить, чистоту в сердце хранить, жертвенность хранить и отдачу. И это труд не только братьев-служителей, это труд всего народа Божия, всей Церкви Божией. И пусть Господь благословит братья и сестры это достояние отцов дорожить. А как? Отдать себе распоряжение. И пойти для того, чтобы понести и донести это Евангелие, братья и сестры. Потому что пойти и остановиться на полпути – это смерть. И на протяжении всей истории братства кого-то не стало. Ушли в города-убежища, ушли на широкий путь, и их сегодня нет. Я как-то беседовал с одним человеком, который ушел с этого узкого пути, и спрашиваю, ну и как? Он и через некоторое время вся мораль и нравственность закончилась, слились с этим миром. А Господь нас хранит сегодня, друзья. Поэтому сегодня, когда мы смотрим вот это, на пробуждение, которое Бог сегодня послал, мы говорим, дорожи достоянием отцом. И, Господи, не ты, не мечом своим приобрели землю, не их мышца спасала, но твоя десница, и ты тот же. Пусть и нас Господь благословит, чтобы в свидетельство народа Божьего, да, конечно, мы знаем, что около 5000 лет были арестованы, ну, сроки братьев и сестер, которые выносили сильно мир сего. А сейчас, сейчас другое время, друзья. Но, хочу сказать, время это другое, но разве сатана изменился? Разве у него нет другой цели украсть, убить и погубить? У него та же самая цель. Разве он изменился? Нет, он тот же. Он просто видоизменился. А наше назначение, которое Господь оставил, оно никогда не менялось. И до сих пор это назначение Господне определяет «идите и научите все народы». Аминь.